Очередной успешный испытательный запуск нашей межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-14» вызывает большую национальную гордость у работников Чонгёна и Кореи в Японии. Председатель Токийской префектурной штаб-квартиры Ассоциации корейских граждан в Японии Чо Ильюн сказал, «Наша республика успешно произвела первый опытный запуск МБР типа «Хвасон-14» и через 20 с лишним дней удачно запустила очередную МБР. Это большое событие исторического значения, продемонстрировавшее на весь мир быстрые темпы развития отечественной ракетной промышленности и мощный потенциал героической Кореи». Председатель Хигасинарийского отделения Осакской префектуры Ассоциации корейских граждан в Японии Пак Ёнчи отметил, что большой успех повторного испытательного запуска МБР типа «Хвасон-14» представляет собой великое событие в истории корейской нации, ясно показавшее, какими быстрыми и ослепительными темпами развивается наша республика. Несмотря на небывалый политический шантаж и экономические санкции со стороны США и их сателлитов против Корейской Народно-Демократической Республики.